Эта книга сможет волшебным образом изменить вашу жизнь. Я был свидетелем необычных событий и чудес, происходивших в жизни мужчин и женщин всех слоев общества в самых различных уголках мира. Чудеса начнут происходить и в вашей жизни, стоит вам воспользоваться волшебной силой своего подсознания. Цель этой книги – показать, что привычный образ мыслей и мир фантазий созидают вашу судьбу, потому что суть человека определяется мыслями в его подсознании. Знаете ли вы почему? Почему один человек печален, а другой счастлив? Почему один живет в радости и богатстве, а другой в бедности и страданиях? Почему один боязлив и встревожен, а другой оптимистичен и уверен в своих силах? Почему у одного прекрасный роскошный дом, в то время как другой влачит жалкое существование в убогой лачуге? Почему одного человека постоянно сопровождают удача и успех, а у другого во всех делах провал? Почему один оратор популярен и знаменит, а другой – скучная посредственность? Почему один человек гениален во всех своих делах, а другой проработает всю жизнь как вол, но так ничего путного и не достигнет, и не совершит? Почему один исцелился от так называемой неизлечимой болезни, а другой нет? Почему так много добрых и благоверных людей подвергаются неимоверным страданиям и пыткам души и тела? И почему так много безбожников и глубоко аморальных людей преуспевают и процветают, живут в богатстве и пышут здоровьем? Почему одна женщина счастлива в браке, а у ее родной сестры жизнь сложилась несчастливо и неудачно? Можно ли найти ответ на эти вопросы в работе своего сознания и подсознания? С полной уверенностью отвечаю вам «да». Почему написана эта книга? Только искреннее желание ответить на предыдущие и многие подобные вопросы побудило меня написать эту книгу. В ней я попытался объяснить максимально простым языком великие фундаментальные истины о вашем разуме. Уверен, что основополагающие фундаментальные законы жизни и нашего сознания можно изложить простым обиходным языком. Вы обнаружите, что язык этой книги мало чем отличается от языка, используемого в ежедневных газетах, периодической литературе, у вас на работе и дома. Я призываю вас изучить эту книгу и применить изложенную в ней методику. Абсолютно уверен, сделав это, вы откроете для себя чудесную и благотворную силу и овладеете ею. Она поднимет вас над хаосом жалкой, скучной, неудачной жизни и направит в то место, которое вы действительно заслуживаете, разрешит все ваши трудности, освободит от эмоциональных и физических оков и укажет путь к свободе, счастью и душевному спокойствию. Эта чудотворная сила вашего подсознания может исцелить вас от болезней, снова вернуть жизнерадостность и силы. Узнав, как пользоваться этой внутренней силой, вы откроете дверь и выйдете из тюрьмы страха навстречу новой жизни, названной апостолом Петром, чудесной свободой сынов Бога. Освобождение чудотворной силы. Личное исцеление всегда является наиболее убедительным свидетельством силы нашего подсознания. Более 42 лет назад я излечился от злокачественной опухоли, в медицинской терминологии она называется саркома, используя целительную силу своего подсознания, которая создала меня и до сих пор поддерживает и руководит всеми моими жизненными функциями. В книге излагается методика, которой я при этом пользовался. Я абсолютно уверен, что она поможет и другим людям поверить этому бесконечному целительному присутствию, скрывающемуся в подсознательных глубинах разума всех людей. С любезной помощью моего друга, врача, я неожиданно понял, что нет ничего противоестественного в том, что созидательный разум, создавший все мои органы, мое тело, включивший мое сердце, сможет вылечить свое собственное творение. Древняя пословица гласит: «Врач обрабатывает рану, а Бог ее лечит». Чудо произойдет, если вы будете искренне молиться. Научная молитва является гармоничным взаимодействием сознательного и подсознательного уровней разума, направляемых научным методом для определенной цели. Эта книга обучит вас научному методу использования неограниченной силы, находящейся внутри вас и позволяющей получить от жизни то, чего вы действительно желаете. Вы стремитесь к более счастливой, наполненной смыслом и богатой жизни. Начните пользоваться этой чудотворной силой. Пусть ровным станет ваш путь в повседневных делах, решатся все деловые проблемы, и наступит гармония в семейных отношениях. Вам необходимо прослушать эту книгу несколько раз. Вы узнаете, как действует эта чудесная сила и как можно воспользоваться заключенными в вас вдохновением и мудростью. Выучите простые приемы воздействия на свое подсознание. Следуйте новому научному способу использования бесконечных запасов этой кладовой. Слушайте внимательно, серьезно и с любовью, и вы убедитесь, какую удивительную помощь можете из нее получить. Эта аудиокнига может стать, и я верю, что станет, поворотным пунктом вашей жизни. Ежедневные молитвы. Знаете ли вы, как нужно эффективно молиться? Давно ли молитва перестала быть вашей ежедневной потребностью? В чрезвычайной ситуации, во время опасности или беды, под угрозой тяжелой болезни или смерти, молитвы текут потоком, и ваши, и ваших друзей. Прочитайте свои ежедневные газеты. В них сообщается, как всему народу предлагают молиться за ребенка, пораженного неизлечимым недугом, за мир между народами, за шахтеров, которые остались в залитом водой руднике. В одной газете напечатаны рассказы спасенных шахтеров об их молитвах в ожидании спасения. В другой летчик рассказывает о том, как он молился при заходе на аварийную посадку. Конечно, молитва всегда помогает в беде, но чтобы она стала неотъемлемой частью вашей жизни, не следует ждать прихода несчастья. Драматически успешный отклик на молитвы и чудесное спасение или излечение людей – это сенсации и крупные заголовки в газетах. Это свидетельство эффективности молитвы. А как насчет смиренных детских молитв, простого благодарения за милость и хлеб насущный, верную преданность, с помощью которой человек ищет соединение с Богом? Работа с людьми привела меня к мысли о необходимости различных подходов к молитве. Мне пришлось испытать силу молитвы в собственной жизни. Я встречался и говорил со многими людьми, получившими радость от чудотворной молитвы. Обычно проблема состоит в том, как научить других людей правильно молиться. Те, кто попал в беду, не могут разумно думать и действовать. В таком случае они нуждаются в простой и легкой формуле. Часто этих людей надо готовить к встрече с чрезвычайными ситуациями. Уникальность этой книги. Уникальность этой книги состоит в ее житейской практической направленности. В ней предлагаются простые и легкие методы и приемы, которые вы сможете использовать в своей повседневной жизни. Я обучал этим простым вещам мужчин и женщин по всему свету. Недавно свыше 1000 человек самых разных религиозных убеждений присутствовали на специальных занятиях в Лос-Анджелесе, где я излагал основные моменты, изложенные в данной аудиокниге. Многим приходилось приезжать на эти занятия за 200 километров. Притягательная черта данной книги – это объяснение, почему очень часто вы не получаете того, о чем молитесь. Люди 1000 раз задавали мне один и тот же вопрос во всех частях мира. Почему я молюсь и молюсь, но не получаю ответа? Моя книга позволит вам найти причины этой типичной жалобы. Множество способов воздействия на подсознание, которые дадут вам правильные ответы на свои вопросы и проблемы. Вот в чем ее чрезвычайная ценность. Это помощь вам в трудную минуту. Во что вы верите? Отклик на чью-то молитву приносит не то, во что верит человек. Ответ на молитву – это реакция подсознания человека на ментальный образ или мысль в его сознании. Этот закон веры имеет силу во всех религиях мира, потому что все они психологически правильны. И буддист, и христианин, и мусульманин, и иудей могут получить отклик на свои молитвы не потому, что соблюдается определенная религия, вероучение, ритуал, церемония, формулировка, литургия, заклинание, жертвоприношение, а исключительно в силу убеждения или мысленной веры в то, о чем они просят и о чем молятся. Законом жизни является закон веры, а категорию веры нельзя кратко суммировать как простую мысль вашего сознания. Как человек думает, чувствует и верит, в таком состоянии и находится его сознание, тело и жизненные обстоятельства. Методы и приемы, основанные на понимании, что и почему вы делаете, помогут вам воплотить на подсознательном уровне все добрые начинания своей жизни. Короче говоря, услышанная молитва является осуществлением желаний вашего сердца и души. Желание является молитвой. Каждый желает себе здоровья, счастья, безопасности, спокойствия, возможности самовыражения. но очень немногим удается достичь положительных результатов. Недавно один университетский профессор признался мне: «Знаю, смени я образ мышления и направление эмоциональной жизни, и мои язвы исцелились бы, но у меня нет никакой методики, которой можно было бы следовать. Мой разум мечется над решением многих проблем, и я чувствую себя выбитым из колеи, побежденным и несчастливым». Этот профессор хотел поправить свое здоровье. Ему нужно было понять принципы работы собственного разума, источник осуществления всех его желаний. Следуя целительным методам, изложенным в этой книге, он полностью излечился и больше ни на что не жалуется. Для всех людей существует единый общий разум. Ральф Уолдо Эмерсон. Чудотворные силы подсознания существовали до нашего рождения, до возникновения церкви и миров. Великие вечные истины и принципы жизни старше всех религий. Имея все это в виду, я призываю вас внимательно изучить последующие главы этой книги и овладеть той чудесной, волшебной, преобразующей силой, которая залечивает душевные и физические раны, возвещает свободу запуганному сознанию и полностью освобождает вас от нищеты, неудач, жалкого существования и душевных тревог. Вам остается лишь объединиться разумом и эмоциями с теми добрыми помыслами, которые вы хотите осуществить, и созидательные силы вашего подсознания отреагируют соответственным образом. Начните сейчас, сегодня же. Пусть в вашей жизни произойдет чудо. Продолжайте, пока не наступит день и тени не улетят прочь.